Приключения. Прошлую субботу и воскресенье я был в гостях у Димки. Это такой симпатяга, сын моего дяди Миши и тети Гали. Они живут в Ленинграде. Если у меня будет время, я еще расскажу, как мы с Димкой гуляли и что видели в этом прекрасном городе. Это очень интересная и веселая история. А сейчас будет простая история, как я должен был прилететь к маме в Москву. Это тоже занятно, потому что было приключение. В общем-то, я на самолете летал, а один самостоятельно ни разу. Меня должен был посадить на самолет дядя Миша. Я благополучно прилечу, а в Москве, в аэропорту, меня должны будут встречать папа и мама. Вот как интересно и просто у нас все было задумано. А к вечеру, когда мы с дядей Мишей приехали в ленинградский аэропорт, оказалось, что где-то произошла какая-то задержка с транспортом, и из-за этого много людей, не попавших на московские рейсы, скопились в аэропорту, и высокий складный дядька толково разъяснил нам всем, что дело обстоит так. Нас много, а самолет один, и поэтому тот, кто сумеет попасть в этот самолет, тот и полетит в Москву. И я дал клятву попасть именно в этот самолет, ведь меня папа будет обязательно встречать в Москве. И дядя Миша, услышав эти приятные новости, сказал мне: «Как только сядешь в самолет, помаши мне рукой. Тогда я тотчас побегу к телефону, позвоню твоему папе, что ты, мол, вылетел. Он проснется, оденется и поедет в аэропорт тебя встречать. Понял?» Я сказал: «Все понял». А сам подумал про дядю Мишу: вот какой добрый и вежливый. Другой бы довез и все, а этот еще и позвонит моим родным. И вот я буду как эстафета. Он позвонит, и папа приедет встречать. И я без них один только часок в самолете посижу. Да и там в самолете тоже все свои, ничего не страшно. Я опять сказал вслух: «Вы не сердитесь, что со мной одни беспокойства. Я скоро научусь один летать самостоятельно. Я не буду вас столько утруждать». Дядя Миша сказал: «Что вы, милостивый государь, я очень рад. А Димка как рад был тебя повидать. А тетя Галя? Ну, держи». Он протянул мне билет и замолчал. И я тоже замолчал. И тут неожиданно началась посадка на самолет. Это было столпотворение. Все кинулись к самолету, а впереди всех бежал я, за мной все остальные. Я добежал до лестнички, там наверху стояли две девушки, просто красавицы. Я бегом взбежал к ним и протянул билет. Они меня спросили: «Ты один?» Я им все рассказал и прошел в самолет. Я уселся у окна и стал глядеть на толпу провожающих. Дядя Миша был неподалеку, тут я стал ему махать и улыбаться. Он эту улыбку поймал, сделал мне под козырек и тотчас повернулся и зашагал к телефону, чтобы позвонить моему папе. Я перевел дух и стал оглядываться. Народу было много, и все торопились скорее сесть и улететь. Время было уже позднее. Наконец все устроилось, все разложили свои вещи, и я услышал, как запустили мотор. Он долго гудел и рычал, мне даже просто надоело. Я откинулся на сиденье и тихонько закрыл глаза, чтобы подремать. Потом я услышал, как самолет двинулся, и я широко открыл рот, чтобы уши не болели. Потом ко мне подошла стюардесса, я открыл глаза, у нее на подносе было 100 или 1000 маленьких кисловатых, да и мятных тоже конфет. Моя соседка взяла одну, потом вторую, а я взял сразу пяток и еще штучки 3, 4 или 5. Все-таки конфеты вкусные, угощу ребят из класса. Они возьмут с охотой, потому что эти конфеты воздушные, из самолета. Тут уж не захочешь, а возьмешь. Стюардесса стояла и улыбалась, мол, берите сколько вашей душе угодно, нам не жалко. Я стал сосать конфету и вдруг почувствовал, что самолет пошел на снижение. Я припал к окну. Моя соседка сказала: «Смотри, как быстро прилетели». Но тут я заметил, что впереди под нами появилось множество огней. Я сказал соседке: «Вот, поглядите, Москва». Она стала смотреть и вдруг запела басом: «Москва моя красавица». Но тут из-за занавески вышла стюардесса, та самая, которая разносила конфеты. Я обрадовался, что сейчас она будет раздавать еще. Но она сказала: «Товарищи пассажиры, ввиду плохой погоды московский аэропорт закрыт. Мы прилетели обратно в Ленинград. Следующий рейс будет в 7 часов утра. На ночь устраивайтесь по мере возможности». Тут моя соседка перестала петь. Все вокруг сердито зашумели. Люди сходили с лестницы и шли себе спокойненько домой, чтобы утром прийти обратно. Я не мог идти спокойненько домой, я не помнил, где живет дядя Миша. Я не знал, как к нему проехать. Пришлось мне придерживаться компании тех, кому негде ночевать. Их тоже было много, и они все пошли в ресторан ужинать. И я пошел за ними.